Это была третья, последняя часть сборника «Жирафу снятся облака». Надеюсь, вам также нравится его слушать, как нам над ним работать. Теперь у нас в приложении есть все части, поэтому если вы вдруг пока не послушали первые две, не потеряйте их. Спасибо Паше Алексееву, Лёве Ганкину, Кириллу Головастикову, Серёже Дмитриеву, Ире Калитеевской, Мите Касьяну, Ане Красильщик, Мике Кюхканину, Кате Лам, Серёже Меркулову, Славе Рогожникову и Асе Тереховой за чудесно прочитанные стихи, а также всем, кто работал над этим проектом. Редактором — это я, Аня Шур и Ира Калитеевская, звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву и, конечно, издательству «Розовый жираф» и Олегу Ликманову. И еще хочу напомнить, в выпуске есть несколько стихов Александра Тимофеевского и Вадима Левина, а у нас в приложении их можно послушать и отдельно, причем в их собственном прочтении.